Глава 7. Не ожидал такого поворота. Стальная капитан Пантера показала, что у нее есть человеческое сердце. Мы быстро покинули Харвестер и полетели обратно на Бирку. Оставаться там смысла не было. Знаешь, Картовский, не думала, что когда-то кому-то буду рассказывать эту историю. И уж тем более, что буду рассказывать парню, которого знаю всего второй день. Я не настаиваю. Зато я настаиваю. Слушай. Мой отец с детства рассказывал про розовые макры. Тогда я, конечно, слушала с открытым ртом. А что в них такого, в этих розовых макрах? Они с божественных сущностей. Не понял. Кратовский, не тупи. Обычные макры — сосредоточие магической силы магических существ. А розовые — сосредоточие божественной силы божественных существ. Не прям настоящих богов, а сущностей, имеющих божественное происхождение. Черт, я начинаю говорить с тобой ровно теми словами, которые слышал от отца. Я этому только рад. Мне лучше объяснять попроще и подоходчивей. Я только не понял, божественной сущности разве смертны? Вот. Ты приводишь тот самый аргумент, который приводила я, когда стала постарше. И что отвечал твой отец? Он говорил, что они были привязаны к своему миру. Погиб их мир, они тоже погибли. И много их было, этих божественных сущностей. Отец считал, что много. Они населяли целый мир, так он говорил. Картина начинает проясняться. Отец Пантеры искал эти самые розовые макры, но найти не смог. Сама Пантера выросла и верить в отцовские сказки перестала, а потом ее отца убили репы. «Пантера, ты думаешь, репы убили твоего отца именно потому, что он нашел эти самые розовые макры?» «А ты, Кротовский, не дурак, быстро все увязал». «Да, теперь я именно так и думаю». И на самоподрыв они пошли, чтобы сохранить тайну розовых макров. Думаешь, капитан Харвестер надеялся, что их тоже пожгет взрывом? Не знаю, на что он надеялся, но сражение он проиграл. Мы ворвались к нему в рубку, а я бы на его месте поступила так же. Ну, хотя бы приблизительно знаешь, где твой отец искал эти макры? Знаю, и не приблизительно, а точно. Ну, тогда все в ажуре. Осталось сообщить обо всем на Бирке. Бирка соберет боевой флот и даст репам с ноги так, что они долго-долго будут лететь, кувыркаясь в безвоздушном пространстве. Нет, Кротовский, никому сообщать мы ничего не будем. Это почему? Это потому, что Бирка сразу наложит на розовые макры свою волосатую лапу. А мне надо корвет восстанавливать. Ну так, что ты предлагаешь? Конкретно. Мы вдвоем сможем победить всех раптов, я хотел сказать репов. Я думаю, на наждаке их не должно быть много. Где? На наждаке. Так называется спутник одной из планет. Подумай сам, Кротовский. Если бы ты получил такой ресурс, стал бы давать объявление в информационном портале? Нет, не стал бы. Ты бы очень постарался сохранить все в тайне. Логично. Я бы постарался посвятить в это дело минимально необходимое количество людей. Ну вот, и репы разума не лишены. Думаю, они ведут разработки минимальными силами. Пантера, извини за прямоту, у меня сразу вопрос. Меня ты посвятила. Зачем? Если бы хотела от меня избавиться, наверное, не стала бы со мной откровенничать. Все верно, Кротовский. Я хочу предложить тебе совместный проект на равных паях. И что мы? Допустим, ворвемся на этот наждак на легком коне. Допустим, перебьем всех рапов. Мы какими силами будем вести разработки? От отца осталось оборудование. Его просто нужно доставить на наждак. Твой челнок с этим справится. Ну ок. То есть мы перейдем в разряд тех самых барконьеров, с которыми еще вчера боролись? Нет, не перейдем. Пантера посуровела. От отца мне достался безвременный патент на разработку. Я его долгое время не оплачивала. Накопился приличный долг. Сколько? Под 100 000 кворков. Ого! Я как-то еще не привык оперировать такими суммами. Кротовский. Но долг же не на тебе висит. Если не получится, ты ничего не теряешь. — Согласен. — Еще бы ты не согласился. А розовый макр Кротовский — это не просто деньги. Их можно сразу конвертировать в кубоверы. Ты сможешь поднять свой уровень, а? Не хочешь получить 8-й? А может, и 9-й уровень? — Ладно, уговорила. Я в деле. Вернувшись на Бирку, взяли такси и доехали до квартиры Пантеры. — Завтра с утра вылетаем, — сообщила она. Закажи еду, Кротовский, я в душ. Погоди, мы собираемся в экспедицию к черту на куличке. Наверное, надо подготовиться? Все подготовлено. включая провизию, запасы воды и кислорода. Отец был редким педантом. Завтра все доставят к ангару. Сомневаться в словах пантеры не вижу смысла. У нее опыт дальних космических перелетов, всякого побольше моего. Я полез в меню доставки. «Кротовский?» — она заглянула из душевой. «Звездного странника закажи пару бутылок. В походе никакого спиртного». Я бы сейчас обошелся без спиртного, но ради пантеры заказал. Мы просидели за столом до позднего вечера. Она рассказывала про отца, а я просто слушал. Людям иногда нужно выговориться. «Кротовский, утомила тебя болтовней. Сама от себя не ожидала». «Брось. Ты хороший рассказчик. Я устроюсь вот тут, на диванчике». «Ты думаешь, вчера я легла с тобой в постель по пьянке?» Я пожал плечами. «Пошли уже, Кротовский, на диванчике ты не выспишься. Он короткий и неудобный». Полночь перенесся в обычный мир. Закрыл бы глаза и отрубился до утра, но знаю, что сейчас придет Белкина. У нас с ней уже сложилась почти традиция. Делимся новостями из другого мира. Она зашла в спальню через несколько минут, посмеиваясь. «Маргуша, ты чего развеселилась?» «Гусь смешной», — сказала она, присаживаясь на кровать. «Готовил меня к сеансу медиум-связи». «Не слышал про такую связь». «Ну, медиумы, такие люди, общаются с духами». «А, они думают, что ты медиум». «Угу». «Думают, что ровно в полночь я вызываю дух Кротовского. Собрались все вокруг меня, ждут окончания сеанса. Ты меня не подведи, чтобы рассказ вышел интересным». «Ну, что ж». Ожидания товарищей обманывать нехорошо. Рассказал про посещение Харвестера и про розовые макры, только не стал пока говорить, что они божественные. Инфа как бы еще не проверенная. Не хватало, чтобы Рута Сильвега доложила императору Киртаса раньше времени. Мне доклада про африканский портал хватило. Уснули во втором часу ночи, потому что Белкина тоже пересказала события своего дня. Впрочем, из важного почерпнул только то, что император повысил уровень секретности проекта. Это значит, что Киртаса не пошлет на бирку других магов, пока не получит от Руты полный отчет. В принципе, меня это устраивает. Гулять по мирам в одиночку привык. Проснулся в 5 утра от того, что в сон ворвался всполох тревоги. Еще не продрав глаза, не сообразив, что к чему, рефлекторно выкинул из инвентаря Гамлета и Ныра, причем волка высадил прямо на кровать. Основательное дубовое ложе рассчитано на большую нагрузку, в том числе динамическую, но волчара весит теперь далеко за тонну. Ножки скрипнули и сложились, кровать обвалилась, это Белкину и спасло. Пуля ударила в изголовье на несколько сантиметров выше ее головы. Второго шанса убийцы не предоставили. Ныр закрыл нас с Маргушей своим телом, а в него хоть устреляйся. Гамма спикировал на стрелка и срезал шею острым крылом, словно казачьей шашкой. Я не стану черного осуждать. В таких случаях надо сперва устранять опасность, а уже потом думать, стоило ли пытаться взять исполнителя живьем. Все правильно сделал. Через минуту спальня была ярко освещена, в нее натолклось народу, как в пивной павильон в жаркий полдень. Матвей Филиппович, Анюта, Ева, начальник охраны и старшина казачьих пластунов. Все уставились на безголовое тело. Бледная Белкина пряталась за мое плечо и тоже разглядывала неудачного киллера. «Как он умудрился пройти незамеченным через охранный периметр?» — задаю первый вопрос. «Ни одна из сигналок не сработала», — доложил начальник охраны. «У нас их в 3 ряда понаставлено. А почему не сработали, не знаю. Надо вызвать специалиста». «Я Кеше позвоню», — предложила Анюта. «Не надо будить Кешу в 5 утра», — подтормаживаю Анюту. «Утром позовем, если понадобится». «Так ведь надо разобраться». «Надо. Только не факт, что убивец с улицы пришел. Окна закрыты изнутри». «Но он не наш», — возразил начхран, разглядывая отдельно лежащую голову. «У нас таких рыжих вообще нету». «И тем не менее, сделайте снимок головы, в смысле лица, и покажите всей обслуги. Вдруг кто-то узнает». «Само собой. Но опросить смогу только утром, когда люди придут в резиденцию. А полицию будем вызывать?» «Полицию». Тут мне пришлось задуматься. «Вызовите следователя, который вел дело доктора. Ему можно доверять». «Но ему тоже только утром можно позвонить». «Ну и ладно. До утра недолго осталось. А Нэр пока пройдет по горячим следам. Может, что разнюхает». Волк шумно втянул воздух и направился из спальни в коридор. За ним последовал начальник охраны со старшиной. В спальне сразу стало свободно. Волчище своей тушей занимал полкомнаты. «Думаю, окна можно открыть», — сказал Ева. «Здесь дышать нечем». Я возражать не стал. Тут и кровище натекло, запах специфический. Белкина была отправлена спать к Анюте вместе с самой Анютой. Деда тоже спровадил с девушками в качестве личной охраны. Уверен, Филиппыч сегодня глаз больше не сомкнет. В спальне остались я и Ева. Баронесса, присев на корточки возле трупа, начала стаскивать с него куртку. «Может, дождемся следователя?» «Он рыжий и одет, как ирландец», — сообщила она вместо ответа. «Так, и?» «У англичан есть поговорка. Если что-то выглядит, как собака, и лает, как собака, то, скорее всего, это собака». «Офигеть, какая мудрая поговорка! Ладно. Этот тип выглядит, как ирландец и одет, как ирландец. Что сужает круг поисков возможного заказчика, так?» «Так. Смотри, Кротовский». Ева показала руку, на которой закатала рукав. «Опа, татуировочка, бутылка, череп и кинжал. По мне, довольно безвкусно». «О вкусах не спорят, Кротовский». «Ева, ты сегодня так и будешь говорить одними пословицами? Давай по существу, что это за татуха?» «Тату означает принадлежность к банде Маккормика». «Уже теплее. Кто такие?» «На родине занимались бутлегерством». Но там их прижали, переехали в Кустовой. Здесь занимаются тем же, чем и все местные банды. И чем занимаются все местные банды? Ева, мне надоело вытягивать из тебя информацию, как из партизана. Контрабандой макров, Кротовский. Ну хорошо. А чем Белкин успела насолить контрабандистам? С какого перепугу они к ней киллера отправили? Да еще прямо в мою резиденцию? Не знаю, Кротовский. Пока даже идей нет. Давай поговорим с Маргушей. Вдруг да вспомнит что-то. А давай. Вряд ли она смогла уснуть. Мы пошли в Анютину спальню. Девушки, конечно, не спали. Еще бы такой нервяк отхватили. Деда пытался отпаивать их чаем. Только расспросы нам ничего не дали. Маргуша не то что дел не имела. Про контрабандистов даже не слыхала. Вернулись с Евой на исходную позицию. То бишь на место преступления. «Отложим пока тему контрабанды», — предложил я. «Еще версии есть?» «Мне приходит только одна. Ее решили убрать, потому что она твоя невеста». «И что?» «Ну, владетели не зря наперебой знакомили тебя со своими дочками. Решили убрать конкурентку». «Так себе версия. Сомневаюсь, что кто-то из владетелей на такое решится». «Но согласись, Кортовский, убийца не с улицы пришел. Его сюда кто-то впустил». «Я связи пока не вижу». Кто-то подкупил или запугал одного из наших слуг. Это мог сделать тот, кто вхож в резиденцию. Я бы с владетелей подозрений не снимала. Нам пришлось прервать мозговой штурм, потому что в спальню вернулся Ныра, начальник охраны. С собой они привели повара. Повар был напуган настолько, что цветом лица сливался с белым поварским колпаком. «Вот это он впустил убийцу!» Натхран ткнул повара кулаком в спину. Увидев обезглавленное тело, повар потерял сознание. Пришлось перетаскивать его в другую комнату и переводить в чувство. «Можешь говорить?» «Могу», — ответил повар, стуча зубами о стакан воды, который принесла ему Ева. «Рассказывай, кто такой этот убийца, почему ты его впустил?» «Он товары сегодня привез». «Он грузчик», — выдавил повар. «Так, он привез товар. Что потом?» «Выгрузил все коробки и уехал». «На чем уехал?» «На грузовике. Я еще подумал, неопытный, придется ему возвращаться». «Это почему?» «Потому что я в накладной не расписался. Я же должен подпись поставить, а он уехал». «Вот, неопытные грузчики про это иногда забывают». «А ты своими глазами видел, что он уехал?» «Нет». Слышал, как дверь хлопнула, и звук мотора. А я в подсобку выбежал, а его уже нет. «У меня остался к тебе только один вопрос», мягко улыбаясь повару. «А чего ты здесь делаешь такую рань?» «Так работа такая. Я хлеб пеку. Хлеб всегда с позаранок ставится». Лично у меня к повару вопросов не осталось. «Так». Ева недобро посмотрела на Начхрана. «Получается, повар ни при чем. Это твоя зона ответственности. Это ты допустил поставку от непроверенного поставщика». «У нас нет непроверенных поставщиков», — уперся Начхран. «Товар пришел от торгового дома Совушкина. Мы много лет с ним работаем. Ни одного нарекания». «Ты все равно должен был взять под контроль. Твой охранник должен был присутствовать во время приемки товара». «По инструкции машины досматриваются только при въезде на территорию и при выезде», — сухо ответил Начхран. «Но я выгораживать себя не буду. Готов понести любое наказание». «Попрошу успокоиться. Осаживай баронессу. Орг-выводы, несомненно, будут сделаны. В системе безопасности выявлена прореха. И наказывать тоже будем, но не сейчас. Сперва найдем заказчика». «Ваше сиятельство!» — Начхран раздул ноздри в праведном негодовании. «Я так... И так все понятно. Савушкин подлюка, столько лет втирался в доверие. Может, выжидал. Я самолично его к вам притащу. Здравствуйте, граф. Здравствуйте, баронесса. В спальню зашел следователь. Здравствуйте. Я думал, вы позже появитесь. Делаю следователю приглашающий жест. Проходите. Мне позвонила ваша помощница Анна Смородинцева, пояснил следак. У нас Анна такие важные звонки. Я стараюсь реагировать в любое время суток. Вот, прибыл незамедлительно. Благодарю. Следователь прошелся по комнате, осмотрел тело, потом осмотрел отдельно лежащую голову. «Скажите, окно когда открыли?» — спросил он. «После покушения», — ответила Ева. «Я открыла». «Понимаю», — следователь кивнул. «Я, когда зашел, слышал, что вы упоминали торговый дом Совушкина». «Упоминали. Убийца приехал на его грузовике с товаром». «Я так и понял». Только Совушкин к покушению не причастен. Это почему? Потому что вчера в 14:30 от него поступило заявление в полицию. Угнан его грузовик. Шофер и грузчик тоже были найдены мертвыми. Ну вот, очередная версия отвалилась. Вздыхаю. Остается зацепка с ирландской бандой. Вы имеете в виду бригаду Маккормика? Уточнил следователь. Да. Боюсь, ирландцы тоже не причастны. Почему вы так считаете? Потому что банда Маккормика едва тянет на средний уровень. До политических убийств ей еще расти и расти. Но ведь он из банды. Это еще ни о чем не говорит, — следователь покачал головой. Он мог действовать без согласования с остальной бандой. Он даже может оказаться бывшим переметнувшимся членом банды. И, скорее всего, именно так и окажется. Почему вы в этом так уверены? Потому что банда Маккормика переживает не лучшие времена. Они сцепились с сингапурцами. Им сейчас точно не до политических покушений. Ну, капец, оборвалась последняя зацепка. То есть у нас на данный момент есть только один факт. Покушение было на Маргариту Белкину, и из этого и будем исходить. Не спешите, граф, не согласился следователь. Киллер стрелял отсюда. Да. То есть он стрелял не в упор, а с угла. Чему вы клоните? Тому, что, учитывая острый угол, его целью могли быть вы, а не владетельница Маргарита. Час от часу не легче. И со следаком я вынужден согласиться. Когда я выкинул ныра, у кого угодно рука могла дрогнуть при виде волка. То есть вы допускаете второй вариант, что покушение было на меня? Да, допускаю. Целью убийцы могла быть Маргарита. Целью могли быть вы. И? Что, еще и третий вариант имеется? Имеется. Целью могли быть вы оба. А это тоже надо рассматривать отдельно. Ну все, Алис, мой внутренний Шерлок Холмс, пошел курить трубку.